сердце на части, ты увидишь, что в нем болит, и цветные осколки счастья, и тяжелые камни обид. Ты испачканную одежду горькой правдой во мне белил, ты умершую птицу надежду во мне воскресил. Ты согреваешь душу своею теплотой, ты наполняешь сердце любовью неземной. Ты моя жизнь, не только с тобою знаю я, кто я сегодня, кем буду завтра я. Сердце видел ты веры и трости, и живые любви и ростки, и шипы беспричинной злости, и большие пустые пески. Ты испачканную одежду горькой правдой во мне белил, ты умершую птицу надежду во мне воскресил. Согреваешь душу своею теплотой, ты наполняешь сердце любовью неземной. Ты моя жизнь, не только с тобою знаю я, кто я сегодня, кем буду завтра я. Боже, согреваешь душу нашу своей теплотой. Только ты способен наполнить наше сердце любовью неземной. Ты моя жизнь, и только с тобою знаю я, кто я сегодня, кем буду завтра я. Пусть Бог вас всех благословит.